Глава 25. Всадник слез с коня и, бросив того стоять на месте, развернулся ко мне лицом, словно пытался разглядеть с противоположного берега. Высокий и стройный юноша потянулся всем телом и в несколько движений преодолел расстояние до коттеджа. Светлые волосы в беспорядке, разметавшиеся по плечам. Изящный, тонкий и схожий больше на девушку. Мой старший брат. Торренс Даркер, герцог Дрейк. Постояв так несколько минут, я уже хотела направиться к дому, когда он вышел из каменного коттеджа и быстрым шагом приблизился к лошади. «Торренс!» — крикнула, что есть мочи, решив, что он уедет, так и не увидевшись со мной. Брат дернулся, расслышав собственное имя, и посмотрел прямо на меня. «Торренс!» — крикнула еще раз, боясь поверить в то, что снова останусь тут одна. «Торренс!» Он сделал несколько движений, будто хотел забраться на лошадь, и я чуть ли не взвыла от отчаяния, ведь не видела брата несколько долгих месяцев. Бросившись в его сторону, я на мгновение нырнула в заросли, росшие на самом берегу, а выбравшись из них, заметила, что он уже бежит по кромке озера мне навстречу. «Торренс!» — закричала на полном ходу, прыгая в его объятия. Я всегда удивлялась, как мой довольно худой брат с такой легкостью мог поднять меня на руки, да и еще подкинуть вверх. «Привет, малявка!» — рассмеялся он, притискивая к себе. «Неужели соскучилась?» «Да, да!» — взвизгнула, оплетая его всеми конечностями. «Я так скучала!» «Удивительно! Я и раньше могла не видеть его месяцами, но такой болезненной тяги не испытывала. Не знаю, было это связано с тем, что он единственный, кто любил меня, или с тем, что тут, на краю Франкассии, Торренс был моим единственным знакомым и родным человеком. Ну тогда слезай с меня, маленькая обезьянка, и пойдем в дом». Осторожно спустилась на землю, и брат, крепко сжав мою ладонь, потянул обратно в направлении дома. Я безостановочно тараторила, рассказывая брату обо всем, что произошло за последнее время, о своих успехах и промахах, о том, что новая экономка потрясающе добрая и внимательная женщина, что она учит меня готовить, вышивать, рисовать, а также помогает в изучении языков, о том, что я прочитала все книги, привезенные Торренсом в прошлый раз. «Торренс!» Я остановилась, осознав, что он приехал налегке. «А где твои вещи? Ты ведь надолго? Ты обещал?» «Прости, маленькая». Брат развернулся и присел на корточки, вынудив меня немного наклониться к нему. «Дела вынуждают меня срочно возвращаться, но я все равно не смог не приехать к тебе». «Но как же, ты же...» — мямлила я, хмурясь и еле сдерживая слезы. «Я же... я так ждала...» «Тш-ш-ш!» Он протянул руки и, снова поднявшись в полный рост, прижал меня к себе. «Не плачь, Эбби, скоро я вернусь, и мы будем жить с тобой тут». «Правда?» Я подняла мокрое от слез лицо и заглянула ему в глаза. «Ты обещаешь?» «Обещаю». Он торжественно кивнул и обнял крепче. «А теперь идем, у меня мало времени». Вечером, когда я уже ушла в свою комнату, а экономка Франсуаза Леарье, полненькая и всегда пахнущая вкусной сдобой франкассийка, убирала следы нашего позднего ужина, Торренс покинул дом. Приехать он не мог довольно долго, но регулярно присылал письма, в которых рассказывал мне о своей жизни, друзьях, дворе и немного об отце и брате. В следующий раз я увидела Торренса полгода спустя. Брат прибыл в большом экипаже в компании своего друга, Максимилиана Рода барона Крауза. Удивительно, но за эти полгода я, в отличие от брата и его друга, довольно сильно изменилась. Живя в уединенном домике на окраине другой страны в компании нескольких слуг и экономки, истинной утонченной франкассийки, несмотря на ее габариты, я научилась плавно двигаться, читать и говорить на нескольких языках. А также разбираться в столовых приборах и, что ранее мне никак не давалось, ими пользоваться. Освоила искусство танца и могла сотворить, кажется, сотни причесок из своих отросших волос. Из угловатого тощего подростка я под неусыпным надзором Франсуазы превратилась в миловидную девушку, читающую романы о любви и мечтающую о прекрасном принце. Макс, как его называл Торренс, за год, в течение которого не видел меня, отметил изменения, хотя сам остался таким же, каким я его и запомнила. Красивым, веселым и дерзким. Он был настоящим воплощением моих фантазий. Все то, что я вынесла из историй о рыцарях и их дамах, я вложила в свои чувства к Максимилиану Роду и в какой-то степени наделила теми чертами, что ему никогда не принадлежали. А тот жуткий взгляд, коим наградил меня когда-то Макс, как и все произошедшее на балу, практически стерлось из моей памяти. Только иногда я ощущала его, и он был все таким же обжигающим и немного пугающим. С того дня Торренс стал приезжать чаще и неизменно в компании Макса. И без одобрительного взгляда Франсуазы стало понятно, что я наконец привлекла внимание молодого барона. Сейчас мне смешно и стыдно от воспоминаний о себе самой. Мои страдания по барону были наивными и глупыми, ведь я не могла ничего предложить Максу. Нескладная, тощая, бледная, с вечно отрезанной косой в жутких широких штанах. Вначале, когда я ощутила первые весточки заинтересованности со стороны предмета моей давней любви, у меня случались приступы то неудержимого смеха, то слезливых истерик. Что это такое, я не понимала, зато, судя по всему, об этом знала Франсуаза. Она с теплой улыбкой обнимала меня и повторяла, что гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. Теперь, окончательно сформировавшись в симпатичную девушку, я начала благосклонно принимать ухаживание Максимилиана. Мне казалось, что каждый его одобрительный взгляд, каждая многообещающая улыбка – это моя награда за все, что я вынесла за это время. За его пренебрежительные ухмылки и равнодушные взгляды. В пятый свой приезд, когда Торренс сообщил, что через месяц он окончательно переезжает ко мне с вещами, Максимилиан пригласил меня прогуляться в парк, и там под шелест берез и пение птиц поцеловал. Первый раз. Через неделю после этого Максимилиан собрал нас с братом в небольшой гостиной и официально попросил моей руки. Торренс, одобрительно ухмыляясь, дал свое согласие. Но когда я попыталась узнать, как к этому отнесется отец, брат лишь ласково улыбнулся и сказал: «Не переживай, малявка, я решу этот вопрос». Тогда мне казалось, что моя жизнь изменилась окончательно. Я была счастлива. У меня свой дом, любимый мужчина уже в статусе жениха, обожаемый и такой близкий мне брат. В тот раз Торренс и Максимилиан уехали надолго, а вернувшись, заперлись в кабинете, отданном брату. Несмотря на то, что я с нетерпением ждала обоих мужчин, врываться к ним не решилась и, не дождавшись, отправилась спать. Они покинули кабинет поздно ночью. Наутро, спустившись в гостиную, услышала: «Мисс Леарье, всю корреспонденцию, газеты и письма только мне в руки. Эбигейл с кем-то переписывается?» «Нет, ваша светлость», — раздался удивленный голос экономки. «Но мы с мисс выписываем журналы и газеты». «С этого момента все через меня, свободно». «Как прикажете». Женщина безропотно согласилась. «Ваша светлость, простите, а что с праздничным ужином?» «Каким еще ужином?» Недовольно буркнул Торренс, и я услышала, как скрипнуло кожаное кресло. «Ну как же?» Женщина была явно удивлена. «Мисс Даркер готовилась?» «Мисс Леарье, ближе к делу!» рявкнул Торренс. «День рождения, ваша светлость», — совсем тихо произнесла Франкосийка. «И его милость барон собирался на ее 17-летие делать официальное предложение. Мы все приготовили, мисс Эбби надеялась». Повисла странная тишина. Я все так же стояла на лестнице, боясь шевельнуться. Неужели Торренс забыл? Или Максимилиан? Все надежды и ощущения близкого счастья. Меня неожиданно крепко обняли со спины и прижали к груди. «Тш-ш-ш!» Макс прервал мою попытку пискнуть, закрыв ладонью рот. «Подслушиваешь, Эбби?» Даже не успев толком испугаться, я расслабилась и теперь уже сама прижалась теснее к столь любимому и желанному телу. «Нет», — шепнула. «Я нечаянно». «Нечаянно?» Он опустил ладонь ниже, переместив ее с подбородка на шею и чуть сжал. «Никогда не подслушивай, малышка. С днем рождения». Затем чуть оттолкнул от себя, заставив охнуть, и схватил мою ладонь, переплетая пальцы. Потянув меня за собой вниз по лестнице, Макс нарочито громко стучал каблуками, возвещая о нашем приходе. Тот ужин был, наверное, последним лучиком так и необретенного счастья. Нет, сам праздник прошел на удивление хорошо. Вкусная еда, любимые люди рядом, тишина и покой. Максимилиан сделал настоящее предложение и преподнес фамильное кольцо, получив безоговорочное благословение брата. В ту же ночь Макс прокрался ко мне в комнату, и именно он, мечта и любовь юной Эбигейл Даркер, стал моим первым и, как я думала, единственным мужчиной, а вскоре должен был стать и законным мужем. К сожалению, утром я проснулась одна и узнала, что жених с братом покинули дом, оставив для меня записку. С тех пор их приезды стали более редкими. Часто они запирались в кабинете на первом этаже и не пускали меня. Иногда случалось, что я могла поговорить с Торренсом лишь за завтраком, а Макса вообще видела исключительно ночью, когда он приходил ко мне. Спустя еще примерно год случилось страшное. Поздно ночью вернулся брат. Один. Я сбежала по лестнице, кутаясь в теплый халат, так как ночи становились все холоднее, и мгновенно попала в его крепкие объятия. «А где Макс?» — спросила, пытаясь заглянуть ему за спину, в надежде, что жених прячется или же еще не успел зайти. «Эбигейл», — устало произнес Торренс, — «идем в кабинет, нам надо поговорить». «Что с ним? Где он?» Я с силой стиснула полы его дорожной куртки. «Торренс!» «Идем!» — рыкнул в ответ брат и, схватив меня за локоть, потянул в кабинет. Там, усадив в одно из кресел, молча наполнил два стакана крепким виски и один из них сунул мне в руки. «Пей!» — приказал, внимательно смотря на меня. «Что с Максимилианом?» — повторила, смело встречая его взгляд и стараясь унять начинающуюся дрожь в пальцах. «Пей, Эбигейл!» — произнес он, и тут я отметила, как именно он ко мне обратился. Торренс никогда не называл меня полным именем, только Эбби. Я поднесла стакан к губам и сделала небольшой глоток. Крепкий напиток, обжигая, прокатился по языку и растворился во рту. Торренс, внимательно следивший за мной, немного расслабился и опустился в кресло напротив. «Эбби», — начал он, сделав большой глоток из своего стакана. «Послушай». «Макс». Начала я, но брат поднял ладони, неожиданно улыбнувшись, покачал головой. «Нет, с ним все в порядке. Это касается Адриана и отца». В первую секунду я громко выдохнула и откинулась в кресле, прикрыв глаза и поняв, что с любимым все в порядке. Но сразу резко выпрямилась, расплескав напиток. «Что с ними? Чего они хотят?» Торренс замолчал и быстро допил остатки виски. «Ничего, Абби. Адриана казнили месяц назад на главной площади как преступника, а отец...» «Что?» Я вскочила с места, уронив чертов стакан и с ужасом глядя на брата. Повторила, боясь поверить. «Что ты говоришь? Это правда?» Торренс кивнул, продолжая следить за мной, а я рванула к столу, стоящему чуть поодаль, и оперлась на него. Сама не поняла, как и почему, но вместо слез из горла вырвался странный всхлип, потом еще один... И еще. Неожиданно резко вскинув голову, я громко захохотала. «Казнили! Ха-ха-ха! Казнили, боже! Неужели?» С каждым словом смех менялся, превращаясь во всхлипы, и я, наконец, разрыдалась. Постояв так, поливая слезами чернильный набор, я довольно быстро успокоилась и развернулась лицом к Торренсу. «За что? Почему его казнили на площади?» Вытирая лицо тыльной стороной ладони и шмыгая носом, обратилась к брату. «За мужеложство», — кратко ответил тот, внимательно следя за выражением моего лица. «Что? Но это же смешно. Половина двора спит друг с другом, этого не может быть». «И тем не менее, Эбби, его за это убили, нашего Адриана. Вывели на площадь и вздернули». Торренс поднялся на ноги и сделал несколько быстрых шагов ко мне. «А во всем виноват этот взорвавшийся саламандр. Это его вина». «Что?» Я непонимающе уставилась на Торренса. «Это еще кто?» «Выскочка, огневик, ублюдок!» Зарычал парень, но я уже не слушала и только махнула рукой. Мне было все равно, по сути. «Что с отцом?» Поинтересовалась, зная, как сильно папа привязан к среднему брату. «Он в отчаянии. Эбби, мне нужно будет поехать и поддержать его. Я не уверен, что смогу быстро вернуться». Посмотрев на меня, он приблизился. «Я нужен отцу, понимаешь?» «А Макс?» Тихо спросила я, прижимаясь к Торренсу и окончательно успокаиваясь. «Он сейчас в столице. Он приедет, не переживай». Как я могла не переживать? И хотя меня успокаивало то, что с Максом все в порядке, я все равно проплакала почти полночи, кутаясь в одеяло. Как бы я ни ненавидела Адриана, как бы ни желала ему смерти, я никогда не хотела этого по-настоящему. Наутро Торренс покинул наш домик и появился лишь через несколько бесконечно долгих месяцев. В компании Макса. Оба парня были сильно обеспокоены и взвинчены до предела. Не проронив ни слова, меня просто сдвинули со своего пути и заперлись в кабинете. Просидели они там допоздна, не позволяя никому входить. Устав ждать и поужинав в одиночестве, я поднялась в свою спальню. Проснулась уже глубокой ночью от того, что кто-то, сдернув с меня одеяло, совершенно бесцеремонно задрал ночную сорочку. «А-а-а!» Я попыталась закричать или позвать на помощь, спросонья не сообразив, кто передо мной, но рот накрыла горячая ладонь, глуша звуки. «Тише, это я!» Голос Макса заставил меня замереть. Я, наконец, распахнула глаза и громко засопела, извиваясь под его телом. «Тш, малышка, это я!» Он наклонился чуть ниже, давая мне возможность разглядеть его лицо и глаза, сияющие немного ужасающим огнем. «Я соскучился», — прошептал он, растягивая губы в не менее жуткой улыбке. «Ну-ка». С этими словами Максимилиан приподнялся и, убрав руку от моего лица, одним движением перевернул на живот. Удерживая мою голову, прижатой к подушке так, что я начала задыхаться, парень быстрыми и грубыми движениями задрал подол сорочки выше и завозился, расстегивая свои штаны. Я взвыла, слепо молотя руками за головой, пытаясь хотя бы ослабить хватку на затылке и не обращая внимания на то, что он уже раздвинул мои ноги коленом и устроился между ними. В следующую секунду он перехватил меня поперек талии и вздернул вверх. Другой рукой, перестав давить на затылок, схватил за волосы и потянул к себе. «Я соскучился, малышка», — торопливо шептал Макс, прижимаясь к моей спине. «Соскучился, маленькая, очень». А дальше все случилось быстро, грубо и грязно. Я билась, стараясь вырваться, но была парализована магией. Парень, нашептывая жуткие, на мой взгляд, пошлости и грубости, поставил меня в унизительную позу и, больно сжимая бедра, приступил к делу. Кончив, Макс упал на бок и практически тут же уснул, засопев. Оцепенение, накинутое на меня, пошло на убыль. Подобрав одеяло, я завернулась в него и с ужасом поглядывала на спящего в моей постели жениха. Он даже не стал натягивать штаны, собравшиеся в районе его коленей. Тихо всхлипнув, я сползла с кровати и направилась в туалетную комнату. Закрывшись в ней, зажгла несколько свечей и расставила их на краю ванны. Рассматривая красные следы, оставленные на коже бедер и рук сильными пальцами Макса, я плакала. Я была по-настоящему напугана. Но не только его неожиданным появлением в спальне и грубостью, но и какой-то неистовостью. Умывшись и просидев там еще немного, я вернулась и, надев свежую ночную сорочку, осторожно устроилась на самом краю кровати, предварительно прикрыв Максимилиана одеялом. Сама же укрылась покрывалом и еще долго лежала, рассматривая красивое лицо мужчины рядом. Что-то поменялось во мне, что-то неотвратимо изменилось. Это была первая ночь в череде таких же странных и пугающих ночей, что еще ожидали меня впереди. Промучившись несколько часов, под самое утро я все же уснула, твердо решив рассказать обо всем брату. Торренс старше, опытнее и умнее меня. Он знает, что делать. Проснувшись утром в одиночестве, я с удивлением обнаружила, что моя довольно нежная кожа совершенно чиста. Ни одного следа после вчерашней ночи на ней не осталось. И соднящее чувство между ног, с которым я засыпала, прошло.